Глава 12. Они еще обо мне вспомнят. Там трубку положили сразу. Аглая Петровна еще ждала. На нее смотрели все: и Родион Мефодьевич, и Лидия Александровна, и сам Цветков. Он стоял у двери с фуражкой в руке. «Ну?» — не без плохо скрываемого раздражения в голосе спросил он. Беседа была короткой, но содержательной. Лидия Александровна с укором взглянула на мужа. «Не понимаю», — уже нисколько не сдерживаясь, воскликнул он. «Убейте меня, не понимаю. Впрочем, дело ваше. Что же все-таки было сказано? Мне выпишут пропуск в 11:00. И все? Все. Вы можете немедленно уехать из Москвы», — обернувшись в сторону передней, «нет ли там шофера?» — быстро и тихо сказал Цветков. «Еще не поздно. В их сумятице и неразберихе они забудут. Не ходите вы на Лубянку, Аглая Петровна, поймите». Она усмехнулась и, ничего не ответив, покачала головой. «Не поддается пониманию», — стуча себя по лбу ладонью, уже со злобой заговорил Цветков. «Вы же подведете целый ряд людей, хотя бы вашего Штуда или Штуба, как он там, и Гнетова, про которого вы думали, что он из ЦК. Вы подведете врача, который вас сактировал, начальника милиции, который выписал паспорт». «Ах, да что!» — он махнул рукой. «О чем тут говорить?» «Ты опаздываешь», — сказала ему жена. «Я приехала за правдой, и я ее добьюсь», — твердым и каким-то словно ослепшим, словно оглохшим голосом произнесла Аглая Петровна. «Я разоблачу врагов народа, и тогда...» Цветков подошел к ней ближе, взял ее руку, быстро поцеловал и из передней велел. «В последний раз не ходите туда!» Проводить себя Родиону Мефодьевичу она не позволила и не попрощалась с ним, как делала это в Унчанске, уходя хотя бы на час. А он сел в пустой квартире на стул и стал ждать. В тишине и жаре один сидел и ждал. И представлялось ему крыло мостика, как он стоит там и сквозь дремоту в свисте холодного ветра вслушивается. Это смена румба на генеральном курсе или противолодочный зигзаг. И еще виделись ему транспорты, камуфлированные белыми и черными красками, и сигнал «твердо», воздушная тревога и катящиеся навстречу водяные валы. И голос в репродукторе трансляции слышался ему. «По шкафу-то ходить осторожно, держаться за леер!» А потом запели матросы. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, идем мы далеко, подальше от нашей земли». Он вздрогнул, огляделся. Нет, он не задремал. Времени прошло всего ничего, минуты, но по-прежнему слышался уютный и могучий гул воздуха в турбовентиляторах. По-прежнему параваны подрезали мины. По-прежнему вился на ледяном ветру брейт-вымпел командира дивизиона. И в стальной поверхности скатанных палуб отражались солнечные блики. Но это было уже не в Баренцевом море, это было в Бискайском заливе, когда курносые с строем клина врезались в машины со свастиками там, высоко, в жарком небе Испании. «Вся жизнь», — сквозь зубы сказал он, — «вся жизнь». А теперь он сидел в чужой квартире и ждал, ждал и боялся. Боялся, как не боялся никогда и ничего. Как это могло сделаться? Когда? Как случилось, что он, награжденный звездой героя, теперь превратился в труса? Это он-то? Он, который спокойно покуривал, когда гремели лифты, поднимая боезапас после команды к бою приготовиться? «К черту!» — сказал он своим мыслям. «К чертовой бабушке!» И вновь приступил к трудной работе ожидания. В 3 пополудни позвонил Константин Георгиевич и осведомился. «Что слышно?» «Ничего», — мертвым голосом ответил Степанов. «Совершенно ничего?» «Совершенно». 5 позвонила Лидия Александровна. «Нет», — сказал Родион Мефодьевич, — «не было, не звонила».